Его слова прозвучали слишком громко. Несколько голов обернулось к нему. Кто-то шикнул, но тут же все потонуло в потоке юридических терминов, льющихся с кафедры. Наконец, динамики выплеснули заключительную фразу. Кое-где раздались жидкие аплодисменты. Антонен Мереньяк покинул кафедру и ушел вслед за хромым служителем. Стройные ряды аудитории сразу рассыпались. Зал наполнился гомоном и шарканьем ног. Повсюду хлопали откидывающиеся сиденья. Большинство студентов вышли в коридор и закурили в ожидании следующей лекции. Жан-Марк и Дидье остались, чтобы сохранить места. Перерыв длился 10 минут. В проходах толпились, спорили, смеялись, обменивались конспектами. Какая-то парочка стояла в конце ряда, обнявшись, и целовалась в засос при полном безразличии окружающих. «Он ее обнимал, не переставая, всю лекцию», — сказал Жан-Марк. «Была бы хоть смазливая, а то уродка уродкой». «Ты находишь?» «Лицом я согласен, но фигура...» «Да и фигура не лучше. Приглядись как следует». Они разобрали девушку по всем статьям. Потом перешли к другим. После беспристрастного обзора они признали, что средний уровень не так уж плох. Во всяком случае, студентки юридического факультета оставляют далеко позади девушек с остальных факультетов. Вдруг Дидье спросил: «Ты влюблен в Микки?» «Ты спятил», — воскликнул Жан-Марк. «Встречи с ней для меня вроде гимнастики». «Слава Богу, а то я испугался за тебя в тот вечер». «Ты меня мало знаешь», — сухо усмехнулся Жан-Марк и тут же упрекнул себя. «Какое право имеет он презирать Микки, если прибегает к ее услугам каждый раз, как его припечет? Впрочем, почему бы и нет? Отец одобрил бы его». Жан-Марк гордился тем, что мог хладнокровно, как отец, завязывать отношения с женщинами. Все разговоры между мужчиной и женщиной – бесполезная трата времени, если не ведут к физической близости. Студенты повалили обратно в аудиторию, и через 2 минуты все уже сидели по местам. На ярко освещенном возвышении появился профессор административного права и, переждав не слишком бурные аплодисменты, приступил к лекции. В течение часа перо Жан-Марка машинально скользило по бумаге. Профессор говорил об актах управления, которые не имеют ни законодательного, ни юрисдикционного характера. А Жан-Марк думал о девушках, о товарищах, об отце, о будущем. Беспорядочный шум, возвестивший об окончании лекции, прервал его мысли. Влившись в поток сокурсников, он и Дидье вышли в главный вестибюль, где между черными квадратными колоннами сновали студенты. Некоторые со скучающим видом просматривали прикрепленные кнопками к счетам объявления с предложением работы или объявления студенческой корпорации и Национального союза студентов Франции. Предлагается помощь во время каникул, университетская столовая, покупка подержанных конспектов, социальное обеспечение. На стенных электрических часах выскочили цифры 11 часов 50 минут. «Пошли в суфло», — предложил Дидье. Они пересекли открытую факультетскую стоянку. Владельцы мопедов и автомобилей суетились у своих машин перед строгим из стекла и металла фасадом здания. Стояла холодная и сухая погода. Напрямик через Люксембургский сад до Бульмиша 5 минут ходу. Приятно шагать бок о бок с товарищем по пустынным аллеям. Малышей нет, никто не путается под ногами. За облетевшими деревьями видны прямые дорожки, каменные балюстрады, круглый водоем, Люксембургский дворец. В кафе на улице Суфло Жан-Марк и Дидье окунулись в обычную сутолоку. Полно молодежи, все болтают, курят, смеются, листают книги, пьют черный кофе или фруктовые соки. Студенческий заповедный мирок. Хотя Жан-Марк и притворялся, что презирает подобное сборище, он почему-то считал себя обязанным время от времени появляться в Суфло.